Недавно в бассейне реки Чунчон в Корейской Народно-Демократической Республике найдена пресноводная рыба, которая приковывает внимание научных кругов. Ее научное наименование – Идус валеки. Она обитает на Амуре и в корейских реках Амнох и Туман. В ледниковый период она существовала в реках и водохранилищах в северных районах нашей страны. Так что новая находка имеет большое научное и экономическое значение. Соответствующие учреждения принимают необходимые меры для охраны и размножения этой рыбы.